Бедность. Стыдно не когда нет еды, а когда нет разума, чтобы оградить от страха и печали. Эпиктет. Какой человек будет считать себя бедным? Представим, что вы живете в горах, у вас есть старый дом, маленький огород и садик, собака ходит с вами в лес, а кошка сидит рядом, когда вы ловите рыбу. Вы живете тихой и счастливой жизнью. Каждый день наполнен крохотными сияющими эмоциями. Сможете ли вы сказать про себя «Я бедный»? Стоик Антипатр из Тарса говорил: «Быть бедным не значит иметь мало, а значит многого не иметь. И обязан человек этим именем не тому, что у него есть, а тому, чего ему не хватает». Проще говоря, беден тот, кому не хватает того, что у него есть. В нашем обществе стыдно быть нищим, ведь это значит, что вы неудачник. Но так ли это? От чего зависит, бедны вы или богаты? Конечно, от вас самих, но в то же время и от судьбы. Сегодня у вас отличная работа, а завтра компания разорилась, вас обокрали. А виноваты ли вы, если родились в бедной семье? Если у вас не было денег на образование, а о бесплатных возможностях вы не знали? Судьба часто играет нами, и даже если мы изо всех сил барахтаемся, пытаясь выплыть, не факт, что получится. Эпиктет писал: «Но стыдно дойти до такой нужды. Ты сначала узнай, что такое постыдные вещи, а потом приходи и называй себя философом. А пока даже не позволяй никому называть тебя так. Да есть ли что-то постыдное в том, чего ты не делал, за что ты не отвечаешь, что выпало тебе случайно, как головная боль или лихорадка? Кого ты будешь порицать за то, что не его это рук дело, за то, чего он не делал никогда? Вы боитесь стать нищим? Я боюсь. Большинство моих друзей боится. Даже очень богатые люди боятся нищеты. А ведь опыт нищеты есть у огромного количества людей. И это та самая безбашенная молодость, когда ты бросаешь все и уезжаешь из родных мест в большой город. У тебя нет ни друзей, ни дома, ни денег. Только твои мечты и вера, что все получится. Пример – моя бывшая однокурсница, которая приехала в Москву из другой страны. У нее не было ни денег, ни знакомых. Она спала на вокзале и ночевала в хостелах, пока днем работала официанткой и училась на вечернем в институте. Забавно, но из всех моих друзей она одна из самых общительных и позитивных людей. Такое жизненное испытание вовсе не сделало из нее злого и угнетенного человека, наоборот. У нее есть огромное чувство свободы и доверия к миру. Опыт полной нищеты может стать бесценным для человека, потому что он открывает великую тайну, что там, на самом глубоком дне, совсем не так страшно, как кажется. Там можно жить, и оттуда можно выбраться. Ведь даже там у вас останется самое важное — вы сами. «Посмотрите, — говорит Эпиктет, — на нищих коллег, жалких, завшививших стариков. Они мерзнут ночью и днем, валяются на голой земле, питаются впроголодь. Они чуть ли не доходят до того, что могут умереть». А ты, целый и невредимый человек, имея руки и ноги, так боишься голода? Разве ты не можешь носить воду, писать, быть воспитателем, быть чьим-нибудь привратником? А кем бы могли стать вы, потеряв все? Остановитесь прямо сейчас и подумайте, чем бы занялись, если бы оказались на улице, без гроша в кармане. Если вы будете знать, что делать, будет не так страшно. Если не верите, что найдете работу, пусть вместо меня вас отругает Эпиктет. А почему ты сделал себя таким непригодным и бесполезным, что никто не хотел принять тебя в дом, никто не хотел позаботиться о тебе? Да какую-нибудь выброшенную целую и полезную вещь всякий нашедший подберет и сочтет ее выгодой для себя. А тебя никто не подберет, но сочтет ущербом для себя. Вот так ты не можешь ни вместо собаки пригодиться, ни вместо петуха. Так что же ты еще хочешь жить, если ты такой? Страшится ли добродетельный человек, что останется без пищи? Слепые не остаются, хромые не остаются. Останется ли добродетельный человек? И нехороший воин не останется без нанимателя, ни работник, ни сапожник. Останется ли добродетельный человек?